Глава 5. Мужчины ели не торопясь, а Вике опять стала зябко, и она куталась в простыню, не зная, что думать. Сначала три красивых молодых человека показались ей пугающими, потом приятно деловитыми. Теперь она снова боялась и не знала, что делать дальше. Как она сюда попала? Зачем? Почему? Она помнила падение, но... Дальше? Дальше темнота. Она умерла? Или лежит в коме где-нибудь в реанимации? В столовую влетел Бирн, провел рукой над самым крупным шаром и нахмурился. Поела мало, но пока терпимо. Через час нужно будет повторить кормление. Виктория едва не фыркнула. Кормление! Словно щенка или котенка кормить собираются. Между тем лабораторный маг быстро наполнил тарелку, быстро съел все, что на нее положил, запил цаем и сказал: «Что дальше?» «Покажем Вике комнату Сандры. Нужна одежда. Потом решим, как будем оправдываться перед Терренсом». Все трое встали. Брэд опять взял Вику на руки, и по красивой галерее все отправились к дальней двери. Комнаты Сандры расположены тут, потому что бак тяжелый. Его пришлось ставить на фундамент, пояснял по дороге Брейд. К тому же она любит тишину и воду, а тут как раз тихо и фонтанчик под окнами. Брэндон скользнул вперед и распахнул красивую темную дверь. За ней оказалось нечто. Комната делилась пополам. В одной половине все выглядело как обычная девичья спальня. Широкая кровать под бежево-коричневым покрывалом в цветочек, шкаф, зеркальный столик, мягкие игрушки, дверь, наверное, в санузел. Мягкие стулы с брошенной одеждой. В общем, комната как комната. А вот с другой стороны там стоял огромный металлический бак со стеклянной стеной. Вокруг стекла громоздились какие-то приборы непривычного вида, а в самом баке плавали сандры. Зеленый гель был не полностью прозрачен, но Вика, прилипшая к стеклу, узнала точёные черты той изящной брюнетки, которая сидела на краешке фонтана. Это Сандра. Во всех куклах вживлена одинаковая система. Если одна Сандра погибает или травмируется так, что ее невозможно восстановить, мы извлекаем другую. Приборы, вживленные в тело, включаются, подчиняясь команде, и это снова Сандра. «Капец!» — только и смогла произнести Вика. Потом прищурилась. «Значит, если Терренс не вернет вам Сандру, сработает система самоуничтожения. Кукла не просто погибнет, она растворится, чтобы скрыть необычную начинку». «Зачем вы мне все это рассказываете?» — подозрительно спросила Вика. «Чтобы ты нас не боялась. Мы не такие, как Терренс. Кукла для нас инструмент, но лишь потому, что мы не хотим терять женщин. Живых, думающих, настоящих». «А Сандра для вас мертвая?» — неуступчиво фыркнула Вика. «Ей казалось, она сходит с ума, пререкаясь с мужчинами. На земле она мужчин не боялась, но тут она, по сути, вещь, дорогая безделушка, без документов, без прав, без собственности. И, наверное, такая дерзость была скрыта истерикой от неприятия ситуации». Бирн нахмурился и сказал: «Все живое рождается, растет, развивается, потом стареет и умирает. Куклы не рождаются, их просто отливают в формах. Не растут, они всегда одинаковы, но развиваются. Встроенный магоблок выдает одни и те же реакции на стандартные ситуации. Они не стареют. Нейтральный гель, напитанный магией, дарует им бессмертие. Их смерть — просто отключение функций или заливка геля в другую форму». Вика сглотнула. Все это показалось ей омерзительным. И еще. Все куклы делаются одного размера. Меняются цвет глаз, волос и черты лица. Но тело всегда одинаково, потому что именно столько весит стандартная упаковка магии нейтрального геля. То есть никаких огромных сисек, торчащей задницы или ног от ушей? Недоверчиво фыркнула Вика, вспоминая силиконовых красоток, виденных в рекламе секс-шопа. «Если залить слишком много геля в грудь, не останется назад и ноги», — пожал плечами Бирн. «Некоторые идут на эксперименты, выливают куклу из двух пакетов геля, но, как я уже сказал, это дорого. Требуется дополнительный управляющий контур, другая одежда. Налог будет выше». «Налог?» — поперхнулась девушка. Брэд, между тем, открыл шкаф, полный самой разной одежды, и недовольно перебирал какие-то платья. «Куклы — дорогое имущество. Роскошь. За них платится налог». «Брэд, не здесь. Нашей гости не пристало носить обноски. Там, в ящике, есть пара новых комплектов в упаковке». Пользуясь подсказкой брата, Брэд открыл боковой шкафчик и вынул несколько коробок. Бросил их на кровать. «Вика, посмотри, что из этого ты сможешь надеть, чтобы доехать до магазина». «До магазина?» «Я понимаю, что надевать чужие вещи тебе неприятно, но вести куклу в простыне еще хуже. Выбери что-нибудь, и мы свозим тебя в магазин одежды для кукол». Виктория сглотнула и аккуратно открыла коробки. Что-то розовое с перьями и стразами. Нет. Что-то агрессивное из черной кожи с ремешками. Нет. Что-то стильное, оливковое, очень идущее брюнеткам. Нет. В последней коробке оказалось простое голубое платье А-силуэта. Без рукавов, без отделки. Простое и строгое, и в то же время очень девичье. Действительно кукольная. К нему полагался обруч для волос с тонкой вуалеткой и пара тонких браслетов. Его Вика и выбрала. За ее копошением в коробках очень внимательно наблюдали мужчины. Оглядевшись, девушка взяла коробку и решительно отправилась к двери. «Ты куда?» — встрепенулся Брейд. «Одеваться. Или вы собираетесь на меня пялиться?» «Куклы не стыдливы», — с подковыркой ввернул Бирн. «А я не кукла», — фыркнула девушка, запирая за собой дверь. Это действительно оказался санузел, только необычный. Вся техника была непривычной, а еще на стене висел какой-то прибор с трубками. Не отвлекаясь, Вика умылась, сполоснулась под душем, стараясь не мочить волосы. Потом покрутилась и, не найдя полотенца, вытерлась простынёй. Надела платье. Белья под него не полагалось, только узкие стринги, треугольником прикрывающие самое интимное. Ободок на волосы, и можно выходить. Задержавшись у двери, девушка пару раз глубоко вздохнула, чтобы скрыть волнение, не зная, что от этого на щеках проступил соблазнительный нежный румянец. Наконец она решилась и вышла в спальню Сандры. Мужчины занимались чем-то своим, но на шелест двери обернулись и застыли. «Терренс дурак», — первым высказался Брэндон. «Упустил невероятное научное открытие», — согласился Бирн. Брэд молча подошел и посмотрел на босые ноги девушки с зябко поджатыми пальцами. «Куклы ходят босиком. Если мы купим тебе туфли, в обществе назреет скандал. Бирн, можешь наложить на стопы Вики воздушную прослойку, чтобы она не мерзла?» «Это, конечно, выход», — сказал младший, «но будет работать, пока я рядом». «Значит, научи меня накладывать такую прослойку и Брэндона тоже. Куклы в одиночестве не ходят, и все же...» Вихрастый парень поколдовал над ногами Виктории, и она ощутила себя стоящей в тонких сандалиях. Вроде бы и есть прослойка между кожей и полом, но она незаметна и едва ощутима. И все же стало легче. «Вуаль, это отлично, но глаза могут заметить, напомнила Бирн, рассматривая девушку критическим взглядом. «До магазина добраться хватит», — возразил Брэндон. «Но если считаешь нужным, прикрой иллюзии». Младший помахал руками у лица Вики, и когда Брейд потянул ее за собой, снова покачал головой. «Она двигается иначе». Брэндон присмотрелся и согласился. «Помнишь, лет 20 назад была мода девиц одевать и красить, как кукол? Тогда даже парики носили и какие-то накладные локоны. Вот пока стоит, кукла и кукла. А когда идет, похоже на тех самых девиц». «И что делать?» — нахмурил брови Брейд. «Ничего», — пожал плечами Бирн. «У кукол другая механика движения. Человек не может ее безупречно скопировать». «Значит, она не будет ходить». С этими словами старший брат подхватил Вику на руки и понес. Она тихонько сидела у него на руках, не понимая, что вообще происходит и почему эти странные мужчины так с ней возятся.